Глава 26. Варя. Чем больше проходит дней с тех пор, как мы живем в квартире Лёши, тем сильнее меня гнетет повисший в воздухе вопрос с моим разводом и отказом Станиса от детей. «Он хотя бы звонит?» — спрашивает мама, смахивая крошки с подбородка Ромы. «Станис? Сам не звонит. Почему? Неужели нет 5 минут, чтобы набрать тебя?» Пожав плечами, я достаю Арсения из стула и отправляю играть в гостиную. Лёшка принес им неприлично огромный автовоз, вмещающий на своих платформах порядка 10 машинок поменьше. Этот грузовик теперь фаворит у мальчишек. Я звонила ему вчера и позавчера. Он не хочет говорить со мной. То есть ему все равно на то, что его дети скоро будут называть отцом другого мужчину. «Они не его дети», — вставляю я, почувствовав глухое раздражение от слов мамы. «Хорошо, не его, тогда пусть откажется от них». Лёша собрал документы в суд. «И правильно, чего тянуть?» Ее неприкрытая неприязнь к Денешка тает, как потемневший снег во дворе. Как не хотела бы она злиться на него и винить во всех смертных грехах, но не может не замечать, сколько он делает для нас. Придя сегодня навестить внуков, мама не смогла сдержать удивление, когда увидела полностью укомплектованную детскую и кухню ее мечты. «У вас теперь в родственниках сам мэр города. Твоему мужу не тягаться с ним». «Этого не потребуется, мам», — буркую тихо. «А что твоя свекровь? Может, стоит поговорить с ней? Пусть повлияет на сына. Он же ее всегда слушает». Разговора с Марией еще не было, и это тоже держит в напряжении. Она сама не звонит. Я тоже трусливо оттягиваю, хоть и понимаю, что нам с ней следует обсудить сложившуюся ситуацию. Как ни крути, почти 2 года она называла моих детей своими внуками. Наверное, я позвоню ей. «Пусть твоя тетка надавит». «Юля? Надавит на Мари?» — усмехаюсь я. «Юля может давить только на меня, и то в последнее время безуспешно». Что же касается нашего со Станисом развода, то она приложит все усилия, чтобы он не состоялся. Мне кажется, это уже не надежда вернуть былое расположение подруги, а дело принципа. Ей тяжело признавать, что когда-то она крупно просчиталась, сделав ставку на меня. «Я всегда знала, что она любит только себя». Оставляю мамину реплику без ответа. Складываю посуду в мойку, которую она тут же ополаскивает, и быстро навожу порядок на кухне. Как бы ни было иногда сложно с моей мамой, я благодарна ей за то, что иногда она приезжает, чтобы помочь мне. Быть мамой близнецов невероятно сложно. Быть мамой близнецов в те дни, когда не приходит Марина, еще сложнее. Моя жизнь похожа на бег по кругу, в центре которого мои дети и их потребности. Времени на себя, жалости и сожаления не остается. Но кто бы мог подумать, как сильно меня это радует. Мне некогда думать о проблемах, о потрясениях, которые я испытываю всякий раз, когда приходит Лёшка. Проходит, как только передо мной встает новая задача. «Я смогу прийти в субботу», — говорит мама, собираясь домой. «Надо?» «Да, приходи. Если будет тепло, погуляю с мальчишками в сквере». «Ага». Она уходит, а я ныряю с головой в домашние хлопоты. Однако мысль, которую мама вложила в мою голову, кружит там назойливой мухой. Что, если мне и правда самой позвонить Мари? Не думаю, что она станет избегать разговора со мной так же, как это делает ее сын. Возможно, она в курсе планов Станиса относительно нас и сможет объяснить, чего мне ждать от него. Вечером, дождавшись, когда Ромка и Арсений уснут, я завариваю для себя чай с мятой и, обняв горячую кружку рукой, набираю свекрови. Длинные гудки наматывают мои нервы на кулак, и мне приходится приложить немало усилий для того, чтобы не скинуть вызов, не отбросить телефон подальше. Сжимающие его пальцы предательски дрожат. «Варя?» — вдруг раздается в трубке ее ровный голос. «Здравствуйте, Мари». «Здравствуй», — произносит так, что вдоль моего позвоночника стекает тонкая струйка холода. Речь, которую я готовила добрую половину дня, мгновенно забывается. В голове, в том месте, где она была прописана, чистый лист бумаги. «Что-то случилось?» — интересуется спустя недолгую паузу. «Нет, я хотела поговорить, то есть хотела извиниться». «Извиниться?» — уточняет с сарказмом. «За то, что изменяла моему сыну и вышла замуж за него, будучи беременной от другого?» «Извинения излишни, Варя. Мне очень жаль». «Сожаление тоже», — тут же добавляет Мари. «В них нет никакого смысла, и наша семья в них не нуждается». Ошпаривший мою кожу стыд прожигает насквозь. Я давно привыкла к пренебрежению к моим родителям и налету снисхождения в ее глазах и улыбках, но столь неприкрытой брезгливости от нее не получала никогда. Я понимаю. «Сомневаюсь, Варя. Вряд ли люди вашего уровня знакомы с понятиями морали». «Нашего уровня?» — переспрашиваю я. «Да. Взять в семью девушку вашего социального статуса было большой ошибкой. Ты нанесла непоправимый ущерб репутации нашей фамилии». Унижение буквально сплющивает меня. Я чувствую давление такой силы, что темнеет в глазах. «Я поэтому и звоню, Мари. Я и мои дети не претендуем на вашу фамилию, но Станис тянет с разводом и отказом от отцовских прав». «Ты должна понимать, что эти процедуры угрожают не только репутации Станиса, но и его дипломатической карьере. Ты подумала о том, как это отразится на нем?» «Я подумала. И, повторюсь, мне очень жаль, но эти процедуры неизбежны». «Ты не имеешь права сейчас что-то требовать от него. Станис сам решит, когда ему удобно развестись с тобой и отказаться от детей», — значительно повышает голос. «Он больше не будет действовать в твоих интересах». «Но биологический отец подал в суд. Он не собирается ждать, когда Станис выберет удобный момент». В трубке повисает тишина. Меня всю трясет. «Какая ушлая девка», — наконец проговаривает моя свекровь. «Что ты, что твоя тетка?» Хватая воздух сухими губами, я с силой вдавливаю телефон в ухо. «Вашему сыну придется явиться в суд. Ему придется дать мне развод и подписать отказ от детей». «Ты не получишь ни копейки». «Я знаю, мне ничего не нужно». «Тебе придется освободить квартиру Станиса». «Уже освободила». Мари отбивается, а я еще долго сижу неподвижно. Облегчения пока нет, но, возможно, я почувствую его завтра. Зато по щекам неконтролируемо текут слезы. В чем она не права? Каждое ее слово точно в цель. Я — ничтожество. Не сдержав всхлипа, прячу лицо в ладонях и долго реву. Да и коты, и рези между ребер. А потом на телефон приходит сообщение от Лёшки. «Не спишь? Я заеду».